Глава 12. В машине мы сначала молчали, скорее нейтрально, чем дружелюбно, хотя неловкости между нами тоже не было. У меня настроение беседовать как-то отсутствовало, а Джейкобсон, казалось, было все равно. Мой гнев слегка поутих, но чувство обиды не покидало. Я расстегнул ворот рубашки. Мне все еще было жарко и неприятно после пребывания в ельнике. Машина изнутри раскалилась на солнце, но кондиционер в конечном итоге начал выигрывать битву. Я мрачно смотрел в окно, глядя на нескончаемую вереницу магазинов, фастфудов и ресторанов вдоль дороги. Стекло, кирпич и бетон на фоне темно-зеленых гор. Более чем когда-либо я осознавал, насколько чужд мне этот пейзаж. Мне тут не место. И уж точно видеть меня тут не желают. Может, мне все же стоит присмотреть более ранние авиарейсы? Возможно, вам это не нравится, но доктор Хиггс прав, — сказал Джейкобсон, прервав мои размышления. Доктор Либерман — официальный консультант БРТ. Вы — нет. Я умею работать на месте преступления. Ее слова меня задели. Не сомневаюсь. Но в данном случае речь не о ваших способностях. Если дело дойдет до суда, мы не можем допустить, чтобы защита имела возможность опротестовать улики из-за нарушения процедуры. Она поглядела на меня ясными глазами. Вы же сами это знаете. Я почувствовал, как мой праведный гнев стихает. Она была права. И тут ставки куда выше, нежели моя задетая гордость. «Доктор Либерман болен, верно?» Вопрос застал меня врасплох. «С чего вы это взяли?» Джейкобсон смотрела на дорогу. «У моего папы было больное сердце. Он выглядел так же». «Что случилось?» «Он умер». «Мне очень жаль». «Это было давно», — ответила она, закрывая тему. Она тщательно хранила бесстрастное выражение лица. Но я уловил, что она сожалеет даже о такой малой откровенности. И меня снова поразило, насколько она красива. Конечно, я и прежде это понимал, но как-то умозрительно, как будто любовался мраморной статуей. Но теперь в замкнутом пространстве машины я очень даже осознавал ее привлекательность. Джейкобсон сняла пиджак, и короткие рукава блузки не скрывали сильных красивых рук. Пистолет по-прежнему находился в кобуре на поясе, несколько неуместная деталь для изящного делового костюма. Я слышал, как шуршит ее юбка, когда она нажимает на педали, чувствовал свежий чистый запах ее кожи, душистое мыло, наверное, слишком слабый аромат для духов. Моя внезапная реакция на нее выбивала из колеи. Я отвел взгляд от полных губ и решительно уставился вперед, не сводя глаз с дороги. Джейкобсон, зная она, о чем я думаю, наверное, сломала бы мне руку. Или пристрелила. «Есть новости об Ирвинге?» — спросил я, пытаясь отвлечься. «Мы все еще его ищем». Иными словами, нет. Доктор Либерман сказал, что останки в лесу, вероятнее всего, принадлежат Уиллису Декстеру. Снова заговорила она деловым тоном. «Похоже на то. Я описал пролом на лобовой кости черепа и объяснил, что он полностью соответствует полученной Декстером травме. Во всяком случае, по-моему, все сходится. Кто-то подменил тело, а затем попросту выбросил труп Декстера в лесу позади покойницкой, где его бы ни за что не нашли, если бы не начали прочесывать территорию. Но тот, кто это сделал, наверняка знал, что произойдет после того, как мы обнаружим в могиле не то тело. Так что он явно хотел, чтобы мы нашли и труп Декстера тоже. Сперва Лумис, затем останки неизвестного в гробу, теперь вот Декстер. Как указатели из трупов, где каждое тело ведет к следующему. Это совершенно точно кто-то, кто имел доступ в Стиплхилл, сказал я. «Вам удалось найти след этого Дуайта Чамберса, о котором говорил Йорк?» «Ищем». Джейкобсон притормозила и остановилась на красный свет. «Вы уверены, что те зубы свиные?» «Абсолютно». «И думаете, их там оставили нарочно?» «А иначе с чего им там быть? Они лежат выше грудной клетки, где находилась голова, прежде чем труп растащили животные. Но ни на одном зубе нет следов повреждений или сколов, а будь на них челюстная ткань, грызуны бы ими заинтересовались. Значит, зубы были уже очищены от мягких тканей, когда их там оставили». Джейкобсон слегка нахмурилась. «Но зачем? Откуда мне знать? Возможно, тот, кто их там оставил, просто хотел в очередной раз порисоваться. Не понимаю, какая связь между свиными зубами и желанием порисоваться. Премоляры свиньи очень похожи на человеческие моляры. Если не знать, на что смотреть, их легко спутать». Лицо Джейкобсон просветлело. «Значит, убийца просто дает нам понять, что ему известны такие вещи, как и отпечатки, оставленные на месте преступления. Он не только нас испытывает, а еще и хвастается, какой он умный. Позади нас рявкнул клаксон, сообщая, что дали зеленый свет, и Джейкобсон нажала на газ. От возбуждения она газанула так, что машина буквально рванула с места. Я отвернулся к окну, чтобы скрыть улыбку. На мой взгляд, это весьма специфические познания. У кого есть доступ к сведениям такого рода?» Продолжила она, снова став невозмутимой. «Это не секрет, любой имеющий...» Я осекся. «Имеющий криминалистическую подготовку?» Закончила за меня Джейкобсон. «Да», — подтвердил я. «Например, криминалист-антрополог?» «Или криминалист-археолог, или патолог, еще с десяток криминалистических дисциплин. Любой, кто сподобится заглянуть в учебники, может найти эти сведения. Это вовсе не означает, что вы должны указывать пальцем на всех, кто работает в этой сфере». «Я ни на кого не указываю». Последовавшее молчание было каким угодно, только неуютным. Я пытался найти способ его прервать, но настроение Джейкобсон вовсе не располагало к легкой болтовне. Я уставился в окно, чувствуя себя усталым и выдохшимся. Мимо ехали машины, сверкая на послеполуденном солнце. «Вы не очень высокого мнения о психологии, верно?» — неожиданно спросила она. Я пожалел, что вообще открыл рот, но теперь уже было невозможно промолчать. «Я считаю, что иногда на нее слишком сильно полагаются. Она полезный инструмент, но отнюдь не непогрешимый. Составленный Ирвингом профиль тому яркий пример». Она вздернула подбородок. Профессора Ирвинга увел в сторону тот факт, что обе жертвы — обнаженные мужчины. «А вам это не кажется важным, да?» «Что они мужчины, нет. Я думаю, вы с доктором Либерманом знаете, почему они голые». Это заявление меня озадачило, но буквально на секунду. «Голое тело разлагается быстрее, чем одетое», — ответил я, злясь на себя за то, что не сообразил раньше. Она кивнула. Судя по всему, ей не меньше меня хотелось побыстрее миновать тот неловкий момент. «И тело Терри Лумиса, и эксгумированные останки разложились сильнее, чем должны были. Так что вполне можно предположить, что оба были раздеты по одной и той же причине. Очередная возможность для убийцы посеять неразбериху и продемонстрировать свой ум. Эксгумированное тело в любом случае нужно было раздеть, чтобы натыкать в него иголки», — сказал я. «А как только их вставили, стало слишком опасно хвататься за него лишний раз. И уж совершенно точно не ради того, чтобы снова напялить на него одежду. Но это не отменяет того факта, что все жертвы мужского пола. Все те, о которых нам известно, вы хотите сказать. А вы считаете, есть еще, о которых нам пока неизвестно? Сперва я решил, что взорвался. Джейкобсон не ответила, и я напомнил себе, что она и не обязана. Я больше не имею никакого отношения к расследованию. Привыкай, — сказал я себе. Ты теперь просто турист. Но едва я собрался снять вопрос, как она пришла к решению. Это всего лишь догадки. Но я согласна с профессором Ирвингом, что мы находим лишь те жертвы, которые убийца позволяет нам найти. Уровень жестокости и наглая самоуверенность, которые он демонстрирует, практически наверняка указывает на то, что есть и другие жертвы. Никто не достигает такой изощренности за неимением более подходящего слова с одного раза. Мне такое раньше не приходило в голову. Весьма тревожное предположение. Джейкобсон опустила щиток, когда после поворота солнце ударило ей в глаза. Какими бы ни были планы убийцы, сомневаюсь, что физические параметры жертвы для него важны, — продолжила она. У нас есть 36-летний страховой агент, чернокожий мужчина лет 60 и, вероятнее всего, 44-летний психолог, причем никаких явных связей между ними нет, что указывает на то, что мы имеем дело с приспособленцем, который охотится на случайных жертв. И я думаю, ему все равно, мужчина это или женщина. А как быть с Ирвингом? Он-то ведь не случайная жертва. Его выбрали преднамеренно. Профессор Ирвинг — исключение. Не думаю, что он фигурировал в планах убийцы до своего выступления по телевидению. Но как только он это сделал, убийца отреагировал мгновенно. И это дает нам кое-что важное. «В смысле, помимо того, что он опасный псих?» Мгновенная улыбка смягчила ее черты. «Помимо этого, все, что мы на данный момент можем сказать, это человек, который тщательно планирует и рассчитывает свои действия. Иголки были воткнуты в тело 6 месяцев назад, до того, как он оставил в коттедже отпечатки пальцев Декстера». Это указывает на организованный, методичный ум. Но случившееся с профессором Ирвингом показало, что есть у него и другие качества – импульсивность и нестабильность. Стоит задеть его эго, и он не может с собой совладать. Я отметил, что она уже даже и не пытается делать вид, что Ирвинг может не быть очередной жертвой. А это хорошо или плохо? И то, и другое. Это значит, что он непредсказуем и поэтому еще более опасен. Но если он действует импульсивно, то рано или поздно допустит ошибку. Джейкобсон снова прищурилась, реагируя на солнечные лучи, отражавшиеся от идущих впереди машин. «Мои темные очки в пиджаке. Достаньте, будьте добры». Пиджак лежал аккуратно сложенным на заднем сиденье. Я повернулся и достал его. От мягкой ткани шел слабый приятный аромат, и я ощутил момент странной близости, ощупывая карманы. Я нашел пару темных очков с большими стеклами и протянул ей. Наши пальцы на мгновение соприкоснулись, кожа ее оказалась прохладной и сухой, но при этом и теплой. «Спасибо». Она надела очки. «Вы упомянули его планы», — поспешно заговорил я. «Кажется, вы уже говорили, что он жаждет признаний, что он, как его там, злокачественный нарциссист? Разве не этим все объясняется?» Джейкобсон слегка кивнула. Глаза ее скрывались за темными стеклами очков, и от этого понять ее настроение стало сложнее. «Это объясняет, насколько далеко он готов зайти. Но не почему он убивает. Он хочет что-то из этого извлечь, старается унять какой-то патологический зуд, и если секс тут ни при чем, то что это?» «Может, ему просто нравится причинять боль?» — предположил я. Она покачала головой и нахмурилась. Над очками снова стала видна маленькая вертикальная морщинка между бровями. «Нет, он может при этом наслаждаться ощущением власти. Но это не все. Что-то вынуждает его делать все это. Просто мы еще не знаем, что именно». Солнце внезапно перекрыло оказавшийся рядом черный грузовик-пикап. Он возвышался над нашей машиной, пожирающий бензин-монстр с тонированными стеклами. Затем быстро нас обогнал. И тут же нас подрезал. Я рефлекторно втопил ногу в пол, словно пытался затормозить, чтобы избежать столкновения. Но Джейкобсон, едва коснувшись тормоза, легко перестроилась в соседний ряд. Потрясающая демонстрация великолепных навыков вождения, еще более впечатляющая от того, с какой непринужденностью Джейкобсон это проделала. Она раздраженно зыркнула на пикап, но этим и ограничилась. Однако инцидент испортил настроение. После него она снова стала неприступной и далекой, либо, размышляя о нашем разговоре, либо сожалея о том, что сказала слишком много. Мы уже подъезжали к центру Ноксвилла, и по мере приближения к нему мое настроение становилось все хуже. Джейкобсон высадила меня у отеля, и к этому моменту стала неприступной, как стена. Коротко кивнув, она уехала, оставив меня стоять на тротуаре с ноющими от ползания в ельнике мышцами. Глаза Джейкобсон за стеклами темных очков разглядеть мне не удалось. Я совершенно не представлял, что мне делать дальше. Я не знал, распространяется ли мое изгнание и на морг, и не хотел звонить Тому и спрашивать. Идти на станцию мне тоже не хотелось, по крайней мере до тех пор, пока не буду точно знать, что и как. Пока я стоял под ярким весенним солнцем посреди обтекающей меня толпы, ко мне, наконец, пришло полное осознание случившегося. Находясь в машине с Джейкобсон, я мог оттягивать этот момент, но теперь мне пришлось принять очевидное. Впервые за всю мою карьеру меня отстранили от расследования. Приняв душ и переодевшись, я купил сэндвич и съел его на берегу реки, глядя на проплывающие мимо колесные пароходы с туристами. Почему-то всегда успокаиваешься, глядя на воду. Она словно затрагивает какие-то подспудные пласты нашего подсознания, будит генетическую память о внутриутробной безопасности. Я дышал влажным воздухом, следил за летящей над рекой стаей гусей и пытался уговорить себя, что мне совсем не скучно. Объективно я понимал, что не должен воспринимать случившееся на кладбище как нечто личное. Я попал под перекрестный огонь Хиггса. Меня задели покасательные профессиональные разборки, лично ко мне не имеющие никакого отношения. Я твердил себе, что не должен воспринимать это как потерю лица. Но легче мне от этого не стало. После ленча я бесцельно слонялся по улицам, ожидая, когда зазвонит мобильник. В последний раз я был в Ноксвилле очень давно, и город за все это время сильно изменился. Троллейбусы, впрочем, по-прежнему ездили, а золотистый зеркальный шар солнечной сферы все так же возвышался на фоне неба. Но у меня было не то настроение, чтобы любоваться окрестностями. Мобильник упорно молчал, лежа мертвым грузом в кармане. Меня подмывало позвонить Тому, но я понимал, что незачем. Сам позвонит, когда сможет. Том позвонил уже ближе к вечеру. Голос его звучал устало, когда он принялся извиняться за утреннее происшествие. «Просто Хиггс пытается мутить воду. Я еще разок переговорю завтра с Дэном. Как только пыль уляжется, уверен, он все поймет правильно. Ну и на худой конец. Нет никаких причин, по которым ты и дальше не можешь работать со мной в морге». «А что ты будешь делать сейчас?» — спросил я. — Работать одному тебе нельзя. Почему бы тебе не позвать Пола помочь? Пола сегодня нет в городе, но Саммер наверняка согласится со мной поработать. Ты не должен перенапрягаться. У доктора был? Не волнуйся, — ответил он мне тоном, ясно показавшим, что я зря сотрясаю воздух. Мне и вправду очень жаль, что так случилось, Дэвид, но я с этим разберусь. Просто не отсвечивай пока. А я, собственно, ничего и не мог сделать, и твердо вознамерился насладиться вечером. Слегка побездельничать тебе не повредит. Бары и кафе начали потихоньку заполняться клиентами, сотрудники офисов заходили туда по пути домой. Смех и разговоры звучали заманчиво, и я, подчиняясь внезапному импульсу, завернул в бар с деревянной террасой, выходящей на реку. Найдя столик у перил, я заказал пиво. Наслаждаясь последним вечерним солнцем, я смотрел на медленные воды Теннесси. Невидимые глазу течения образовывали на глади реки водоворотики и ямки. И постепенно я начал расслабляться. К тому времени, когда я прикончил пиво, спешить мне уже было точно некуда, и я попросил меню. Заказал себе лингуины с морепродуктами и калифорнийское цинфандель. «Только один бокал», — поклялся я, напомнив себе, что завтра рано вставать, независимо от того, буду я помогать Тому или нет. Но когда я доел обильно сдобренную чесноком лингуины, этот довод уже не казался мне убедительным. Я заказал еще бокал вина. Солнце скрылось за деревьями, но было еще тепло, хотя уже начали сгущаться сумерки. Зажегшиеся на террасе электрические фонарики привлекли первых ночных мотыльков. Они кружились у стекла, черные силуэты на фоне белых шаров. Я попытался вспомнить, бывал ли у этого участка реки в первый приезд в Ноксвилл много лет назад. Наверное, бывал, только в память это совсем не отложилось. Тогда я снимал маленькую квартирку в полуподвальном этаже в другой, более дешевой части города, на окраине постепенно облагораживаемого старого квартала. И когда выходил в город, то посещал в основном окрестные бары, а не более дорогие заведения на берегу реки. Эти мысли повлекли за собой и другие воспоминания. Вдруг в памяти всплыло лицо девушки, с которой я некоторое время встречался. Бет, медсестра из госпиталя. С тех пор я о ней ничего не слышал, даже не думал о ней. Я улыбнулся, размышляя, где она сейчас, чем занимается, и вспоминает ли хотя бы иногда английского студента-криминалиста, с которым некогда была знакома. Вскоре после этого я вернулся в Англию, а еще несколько недель спустя встретил Кару, мою будущую жену. Воспоминания о ней и нашей дочери вызвали обычный приступ горечи, но я уж достаточно смирился с потерей, чтобы не позволять этой горечи увлечь меня в пучину горя. Я взял со стола мобильник и открыл список контактов. Номер Дженни и ее имя прыгнуло мне в глаза даже раньше, чем я высветил их на дисплее. Я пробежался по опциям, пока не добрался до «Удалить» и задержал палец на кнопке. Затем, так и не нажав, закрыл телефон и убрал. Я допил остатки вина, мысли потекли в другом направлении. Пришло воспоминание о сидящей в машине Джейкобсон, ее голые загорелые крепкие руки, белая блузка с короткими рукавами. До меня дошло, что я ровным счетом ничего о ней не знаю. Ни сколько ей лет, ни откуда она, ни где живет. Но я заметил, что обручального кольца на левой руке нет. Ладно, хватит об этом. И все же я невольно улыбнулся, заказывая еще один бокал вина. Снаружи темнело. Твое любимое время. Точка перехода между двумя крайностями, днем и ночью, раем и адом. Вращение Земли, застывшее на переходном моменте, еще ни то, ни другое, но обладающее потенциалом обоих. Если бы все в жизни было так просто. Ты осторожно протер линзу фотоаппарата, затем протер еще раз, нежно, кусочком мягкой замши, пока не добился зеркального блеска. Наклоняя объектив на свету, ты внимательно осмотрел линзу. Нет ни малейших пылинок, которые могли испортить совершенную поверхность. Ничего не увидел, но ты все равно снова ее протер, просто на всякий случай. Камера — твое самое ценное имущество. Старая Лейка, с тех пор, как ты ее купил, поистерлась за долгие годы, но ни разу тебя не подвела. Сделанные ею черно-белые фотографии всегда настолько кристально четкие, ясные и качественные, что ты мог бы погрузиться в них. И фотоаппарат не виноват, что до сих пор не нашел то, что ищешь. Ты стараешься внушить себе, что нынче ночью все будет так же, как всегда, но понимаешь, что это не так. Прежде ты всегда действовал под прикрытием темноты, мог безнаказанно делать то, что хотел, потому что никто не подозревал о твоем существовании. Теперь все изменилось. И хотя это твое собственное решение, твой выбор выйти под огни рампы — это все изменило. К добру ли, к худу, но теперь ты обречен, возврата нет. Да, ты к этому подготовился. Ты не стал бы начинать, если бы не подготовил заранее пути отхода. Когда придет время, ты ускользнешь снова в тень, как и раньше. Но сперва надо довести дело до конца. И насколько велика может быть награда, настолько велик и риск. Ты не можешь позволить себе ни малейшей ошибки. Ты отчаянно стараешься убедить себя, что то, чему суждено произойти нынче ночью, не имеет значения для великой задачи, что твоя настоящая работа все равно продолжится, но безуспешно. Правда в том, что теперь ставки куда выше. И хотя тебе противно это признавать, все неудачи не прошли бесследно, и тебе нужно просто необходимо подтверждение, что ты не зря потратил все эти годы, всю свою жизнь. Ты заканчиваешь полировать линзу и наливаешь себе стакан молока. Тебе нужно что-то, чтобы погасить изжогу, но ты слишком напряжен, чтобы желудок принял пищу. Молоко простояло открытым уже пару дней, и пенка сверху показывает, что оно, скорее всего, скисло. Но есть преимущество в том, что ты не чувствуешь ни запахов, ни вкуса. Ты выпиваешь молоко залпом, глядя в окно, на силуэты деревьев на фоне неба. Когда ты ставишь пустой стакан на кухонный стол, молочная пленка на внутренней поверхности придает стакану призрачное свечение в наступающей темноте. Тебе нравится эта мысль — призрачный стакан. Но удовольствие быстро проходит. Ожидание — это то, что ты больше всего не любишь. Впрочем, осталось уже недолго. Ты смотришь в угол комнаты, где висит на двери форма, едва видимая во тьме. При ближайшем рассмотрении она никого не обманет. Но люди редко присматриваются. В первые несколько секунд они видят просто униформу, и все. А тебе больше и не надо. Ты наливаешь себе еще стакан молока, затем наблюдаешь сквозь грязно-оконное стекло, как последние лучи света исчезают с неба.